«Эй, молоковоз!» — подумал Тат, максимально концентрируясь, действительно собравшись в комок, словно он мог воздействовать на происходящее простой силой воли. Как он это заставлял делать людей и различные предметы в своих романах. «Молоковоз, давай, двигай, сейчас!» И тот действительно пошел в поперечном направлении, медленно и плавно поблескивая серебристым величием огромной цистерны, подобно вдовствующей королеве на торжественном приеме. В момент, когда он закрыл своей тушей коричневый плимут в зеркале Тада, тот действительно полностью выжил газ. Через полквартала был правый поворот. Тат свернул туда и помчался по короткой улочке, давая 40 миль и молясь, чтобы никто из малых детей не выбежал сейчас в этот миг подобрать резиновый мяч на дороге. Он пережил чувство потрясения, когда ему вдруг показалось, что улица кончается тупиком. Но затем Тат увидел, что в конце ее начинается другой правый поворот, который был почти закрыт изгородью, протянувшейся от углового дома. Тат сделал затем еще целый ряд поворотов направо и в конце концов развернул субурбан на перекресток все с той же дорогой номер 2, но в обратном направлении. Он выбрался на эту дорогу примерно в четверти мили к северу от развилки у школьной зоны. Если молоковоз закрыл его полностью, как он надеялся, охранники все еще едут по дороге номер 2 на юг. Они, наверное, еще ни о чем не догадываются. Хотя Тат весьма сомневался, что Харрисон будет столь прост. Манчестер, возможно, но не Харрисон. Он срезал влево, втиснувшись в столь малый зазор, что водитель Форда должен был резко затормозить. Этот водитель погрозил сзади кулаком, когда Тат выглянул из бокового окна, чтобы посмотреть, где же поворот на стоянку Голд. Если бы автоинспектор заметил эти маневры Тада, ему бы вряд ли это сошло с рук. А это была бы огромная неудача. Тат не мог терять ни секунды. Ему нужно было убрать с дороги свой слишком большой и слишком яркий автомобиль как можно скорее. До свалки автомобилей надо было ехать полмили. Тат не спускал глаз с зеркала, ища плимут. Того по-прежнему не было видно, когда Тат свернул в Голд. Он медленно вкатился через главные ворота на своем субурбане. На грязно-белом асфальте красовалась надпись «Стоянка только для персонала». В рабочие дни его тут же бы заметили и попросили повернуть назад. Но сегодня была суббота, да к тому же сейчас час ленча. Тат медленно поехал по линии разбитых машин, штабилированных по две, а то и по три друг на друге. Нижние прогнулись под весом и давно потеряли привычные формы. Казалось, они медленно плавятся и уходят в землю. Земля была настолько черной от пропитавшего ее масла, что невозможно было ожидать какой-либо зелени здесь. Но все же кое-где встречались островки чахлой травы и молчаливо согнувшихся подсолнухов, словно единственных выживших свидетелей ядерной гибели Земли. Один большой подсолнух ухитрился прорасти через разбитое ветровое стекло грузовика хлебовоза, лежавшего вверх колесами, словно дохлая собака. Зеленый ствол растения огибал колесную ось, а головка подсолнуха достигала уровня старого кадиллака, водруженного поверх грузовика. Казалось, что подсолнух смотрит на Тада черно-желтым глазом мертвого монстра, выглядывающего из-за этих машин. Это было огромное и молчаливое кладбище детройтских созданий, и оно привело Тада в содрогание. Он повернул направо, а затем налево. Вдруг он увидел повсюду воробьев, усеявших крыши и корпуса автомобилей, а также выброшенные двигатели. Тат увидел трио воробьев, плескавшихся во втулке колеса, заполненной водой. Они не улетели, когда он приблизился, но прекратили свое умывание и следили за ним блестящими черными глазами. Другие воробьи сидели на верхней кромке ветрового стекла, прислоненного к старому плимуту. Тат проезжал всего в 3 милях от них. Они чуть нервозно задвигали крылышками, но тем не менее остались на своем месте, пока он ехал. «Провожатые оживших мертвых», — подумал Тат. Его рука коснулась белого шрама на лбу и начала нервно потирать его. Глядя на огромную дыру в ветровом стекле Датсуна, мимо которого сейчас проезжал Тат, можно было подумать, что здесь не обошлось без метеорита. Однако Тат вдруг заметил широкое пятно высохшей крови на щитке управления. «Эту дыру сделал не метеорит», — подумал Тат, и его желудок стал медленно выворачиваться наизнанку. На переднем сиденье Датсуна восседала целая колония воробьев. «Что вы хотите от меня?» — хрипло спросил Тат. «Что во имя Господа вам нужно?» И своим сознанием Тат, казалось, уловил чей-то тонкий голос, единственный и отвечающий за всех присутствующих. «Нет, Тат, что ты хочешь от нас? Ты хозяин, ты посредник, ты знаешь!» «Я не знаю ничего в этом бредовом дерьме», — пробормотал он. «И в конце концов, из этого ряда был свободен небольшой участок перед последней моделью «Катлас Сьюприм», у которой кто-то словно срезал весь передок. Тат поставил здесь свой субурбан и вышел из него. Глядя то в одну, то в другую сторону узкого прохода, Тат ощутил себя словно крыса, заблудившаяся в лабиринте. Весь участок пропах маслом, еще более сильным и резким ароматом трансмиссионной жидкости. Не было слышно никаких звуков, кроме отдаленного шелеста автомашин на дороге номер 2. Воробьи глазели на Тада отовсюду, молчаливое собрание маленьких коричнево-черных птах. Затем неожиданно и резко они все сразу взлетели, сотни, а может и тысячи. В какой-то момент воздух наполнился шелестом их крыльев, они пересекли небо и направились на запад, в сторону, где располагался Кастл-Рок. И внезапно Тат начал снова ощущать какое-то движение по своему телу, не столько снаружи на коже, сколько где-то внутри ее. «Мы снова пытаемся немножко подглядывать, Джордж?» Тат вдруг стал напевать шлягер Боба Дилана. «Джон Уэсли Хардинг был другом бедных. Он путешествовал с револьвером в каждой руке». То же самое ощущение какого-то шевеления изуда начало еще более возрастать. Центром его была рана на левой руке. Вполне возможно, что Таду все это казалось, или он выдавал желаемое за действительное, но он считал это проявлением чьей-то злости и расстройства. «И вдоль всех телеграфных линий звучало его имя», — продолжал вполголоса напевать Тат. Впереди, на грязной маслянистой земле, валялся грязный искореженный корпус мотора, подобно некой модернистской металлической статуе, на которую так и никто не смотрел с самого начала ее экспонирования. Тат подобрал его и пошел назад к субурбану, по-прежнему напевая куплеты из Джона Уэлси Харинга и вспоминая незабвенного енота, нареченного им тем же именем. Если он сможет закамуфлировать свой субурбан, немножко его покорежив, если он сумеет выиграть себе хотя бы пару часов, это будет означать выбор между жизнью и смертью для лис и близнецов. «И повсюду в округе... Извини, большой парень, это больше огорчает меня, чем тебя». Он открывал много дверей. Тат ударил корпусом мотора по дверце субурбана, сделав там изрядную вмятину, словно ванночку для воды. Затем он снова поднял свое металлическое орудие, подошел к машине спереди и ударил изо всех сил по решетке. Пластик растрескался и посыпался. Тат раскрыл капот двигателя и приподнял его, придавая субурбану очаровательную улыбку мертвого крокодила, которая казалась прямо-таки визитной карточкой для всего автомобильного царства Голд. Но он никогда не обижал честных людей. Тат снова поднял металлический таран, заметив, что на левой руке у него появилась просочившаяся через бинт кровь из незажившей раны. Он ничего сейчас тут не мог с ней поделать. Со своей леди бок о бок он стойко держался. Он ударил напоследок корпусом мотора по ветровому стеклу субурбана, что, как это ни странно, отозвалось болью в сердце Тада. Он подумал, что ныне субурбан мало чем, если вообще отличается от всех прочих здешних экспонатов. Тад отправился пешком по проходу между машинами. Он повернул направо на первом пересечении, двинувшись обратно к воротам и оставляя позади магазин запчастей. Около его двери Тад увидел платный телефон-автомат, еще когда въезжал сюда на субурбане. Сейчас он вдруг остановился на полпути и перестал петь. Он выглядел, словно человек, пытающийся уловить очень тихий и слабый звук. На самом деле он прислушивался к своему телу, проверяя его. Зуд и какие-то перемещения под кожей исчезли. Воробьи ушли, а с ними и Джордж Старк, по крайней мере, на данное время. Чуть улыбнувшись, Тад зашагал быстрее. После двух звонков Тад начал потеть. Если Роули еще на месте, он бы уже снял трубку. Служебные комнаты на факультете не столь уж велики. Кому еще мог позвонить Тад? Кто, черт возьми, мог еще там находиться? Никто более не приходит в голову. Однако посреди третьего звонка Роули снял трубку. «Hello! Делисепс!» Тад закрыл глаза при звуке этого всегда прокуренного голоса и на мгновение прижался спиной к холодной металлической стене магазина запчастей. «Hello! Hey, Роули, это Тад! Hello, Тад!» Роули не слишком удивился, услышав голос Бомонта. «Что-нибудь забыл?» «Нет, Роули, у меня беда». «Да?» «Только это без вопросов». Роули сказал одно слово и просто ждал. «Ты знаешь, кто были те двое?» Тад заколебался на мгновение. «Те двое парней со мной». «Да», — спокойно ответил Роули. «Полицейская охрана». «Я удрал от них», — сказал Тад и бросил быстрый взгляд через плечо, услышав шум подъезжающего на парковочную стоянку для клиентов Голда автомобиля. Какой-то миг он был просто уверен, что это коричневый Плимут, и даже увидел его. Но это была какая-то иномарка, а то, что он принял за коричневый цвет, оказалось на самом деле темно-красным, да и водитель просто разворачивался, а не искал кого-то здесь. «По крайней мере, я надеюсь, что удрал от них». Тад сделал паузу. Сейчас он подошел к тому месту, с которого можно было либо прыгнуть вверх, либо нет. Это был единственный выбор, и у Тада не было времени откладывать свое решение. Когда вы подходите к этой точке, вообще уже и нет каких-либо решений, потому что нет и выбора. «Мне нужна помощь, Роули. Мне нужна машина, о которой они не знают». Роули молчал. «Ты говорил, что если чем-нибудь поможешь мне, я должен лишь попросить тебя об этом». «Я это помню», — резко сказал Роули. «Но я также помню свой совет, что поскольку эти люди охраняют тебя от опасности, тебе было бы разумно сотрудничать с ними и быть с ними откровенным». Роули остановился. «Я думаю, что можно сделать вывод, что ты предпочел не следовать этому совету». Тад уже был готов сказать: «Я не могу этого сделать, Роули. Человек, захвативший мою жену и детей, только убьет их в этом случае». Он этого все же не сделал не потому, что опасался, что Роули посчитает его, Тада, просто сумасшедшим. Профессора колледжей и университетов имеют куда более гибкие точки зрения на этот счет по сравнению с обычными смертными, предпочитая иногда вообще не иметь точки зрения на этот предмет, вместо чего они делят человечество на тупиц, но разумных, чуть эксцентричных, но разумных, и очень эксцентричных, но тоже совершенно разумных, старина. Тад не стал открывать рта, поскольку Роули Делесепс был столь погруженным в свои мысли человеком, что Таду было нечего сказать ему. И что бы ни сказал Тад, это только могло испортить все дело. Но был ли Роули погружен только в себя или же нет? Профессор грамматики имел доброе сердце, он был смелым в своем роде, и Тад надеялся и верил, что Роули был чуть более обычного заинтересован происходившими с Тадом событиями, его полицейским эскортом и его странным интересом к воробьям. В конце концов, Тад решил, или только надеялся, что лучше всего в его случае просто хранить молчание. Однако ждать было нелегко. «Хорошо», — сказал наконец Роули, — «я одолжу тебе мою машину». Тад закрыл глаза и сжал колени, чтобы они не подгибались. Он провел рукой по шее и увидел, что она вся мокрая от пота. «Но я надеюсь, что ты возместишь все возможные затраты на ее ремонт, если она вернется пораненной», — сказал Роули. «Если ты бегаешь от полиции, я очень сомневаюсь, что моя страховая компания будет мне что-то платить». «В бегах от полиции?» «Только потому, что он один раз укатил от охранников, которые не смогли бы как-то защитить его?» Тад не был уверен в справедливости такой оценки его действий. Это был очень интересный вопрос, который заслуживал рассмотрения попозже, когда большая часть его сознания не будет заполнена беспокойством и страхом. «Ты же знаешь, что я все сделаю!» «У меня есть еще одно условие», — продолжал Роули. Тад снова закрыл глаза, на этот раз от расстройства. «Что еще?» «Я хочу все узнать об этом, как только дело закончится», — сказал Роули. «Я хочу узнать, почему ты на самом деле так интересовался фольклорными преданиями о воробьях и почему ты так побледнел, когда я сказал тебе, что такое психопомпы и что они, как предполагают, должны осуществлять здесь, на земле». «Я побледнел, как лист бумаги». «Я расскажу тебе целую историю», — обещал Тад. Он усмехнулся. «Ты, наверное, даже поверишь чему-нибудь из рассказанного». «Где ты?» — Тад пояснил и попросил Роули приехать, возможно, быстрее. Тад опустил телефонную трубку, прошел за ворота и сел на широкий бампер школьного автобуса, половина которого разнесена вдребезги. Это было хорошее место для ожидания, если оно было вашим главным занятием. Это место было скрыто от дороги, и в то же время Тад мог просматривать всю парковочную стоянку, лишь подавшись чуть-чуть вперед. Он огляделся, ища воробьев, и не заметил ни одного. Только большая толстая ворона безучастно каркала на одном из островков из хрома и никеля между разбитыми машинами. Мысль, что его второй телефонный разговор сегодня с Джорджем Старком состоялся всего полчаса назад, показалась сейчас Таду совершенно невероятной. Ему представлялось, что прошли многие часы. И несмотря на постоянное ощущение тревоги, которое буквально пропитало всего его, Тад чувствовал какую-то сонливость, словно уже наступили часы ночного сна. То же самое уже знакомое чувство какого-то движения и зуда начало возвращаться к Таду через 15 минут после беседы с Роули. Он запел те куплеты из Джона Уэллс и Харинга, которые еще помнились. Через минуту-другую это ощущение прошло. «Может быть, это психосоматика?» — подумал Тад, но знал, что это чушь. Ощущение было таковым, что Джордж пытается подобрать ключик к его сознанию, а Тад стал куда более чутко воспринимать все эти попытки. Он подумал, что это можно будет использовать и как-то по-другому. И Тад предположил, что рано или поздно он попытается заставить это работать по-другому. Но это означало попытку вызвать птиц. А это была далеко не самая заманчивая перспектива. К тому же еще существовало и воспоминание о том, чем может закончиться попытка воздействия на сознание Джорджа Старка. Об этом напомнила проткнутая карандашом его левая рука. Минуты тянулись все более замедленно. Через 25 минут Тат начал опасаться, не передумал ли Роули, который мог решить не ехать к нему. Он слез с бампера и встал в воротах между автомобильной свалкой и парковочной стоянкой, уже не заботясь о том, что его можно увидеть с дороги. Он уже подумывал, не стоит ли попытаться поймать попутную машину. Тат решил попробовать еще разок позвонить Роули и был уже на полпути к знакомому телефону-автомату, когда появился пыльный Volkswagen. Тат сразу узнал машину Роули и побежал к ней с некоторым удивлением, обдумывая необычную заботливость Роули о своем имуществе. Таду показалось, что вся нынешняя цена этой машины вряд ли превышает цену парочки бутылок содовой. Роули остановился у торца здания и вышел. Тат удивился, увидев, что на этот раз трубка набита табаком и испускает гигантские клубы дыма, что было бы чрезвычайно невыносимо в закрытой комнате. «Ты же не собирался снова возвращаться к курению, Роули?» было первым, что сорвалось с языка Тада. «Ты тоже не собирался сбежать?» — грустно ответил Роули. Они глянули друг на друга на мгновение, и оба разразились смехом. «А как ты доберешься домой?» — спросил Тад. Сейчас, когда ему было необходимо просто кинуться за руль маленького «Фольксвагена» и отправиться в долгий путь по извилистой и ветреной дороге в Кастл-Рок, Тат вдруг ощутил, что не сможет обойтись без проявления заботы о товарище. «Вызову такси, я полагаю», — сказал Роули. Он осмотрел долины и пригорки из разбитых машин. «Я думаю, они сюда частенько наведываются, чтобы забрать таких же безлошадных парней, как я, вдруг лишившихся своих четырех колес. Разреши одолжить тебе пяток долларов?» Тат вытащил бумажник из заднего кармана, но Роули отвел руку в сторону. «Я вполне оснащен всем нужным для преподавателя английского в летнее время», — заявил он. «Я думаю, что у меня здесь никак не меньше $40. Это даже удивительно, что Билли позволила мне путешествовать с ними без охраны». Он пыхнул трубкой с большущим наслаждением, затем вытащил ее изо рта и радостно улыбнулся Таду. «Но я возьму счет у водителя такси и представлю его тебе, Тад, в подходящий момент. Ты не волнуйся. Я уже начал опасаться, что ты, может быть, и не собираешься приехать. Я закончил в 5-10 минут все сборы», — сказал Роули. «Захватил пару вещиц, которые, возможно, тебе пригодятся, Тадеуш». Он наклонился в салон, который отозвался очень звучной трелью левой рессоры, либо уже сломанной, либо готовящейся к этому событию в любую минуту. И после некоторого времени пыхтение, бормотание и выпускание новых облаков дыма вытащил оттуда бумажный мешок. Роули передал его Таду, и тот, заглянув в мешок, обнаружил там пару солнцезащитных очков и бейсбольную шапочку «Бостон Ред Сокс», которая должна была прекрасно подойти ко всему облику Тада. Он взглянул на Роули до глубины души растроганный. «Спасибо, старина!» Роули протянул руку и наградил Тада лукавой улыбкой. «Может быть, это мне надо благодарить тебя?» — сказал он. «Я уже давно ожидал случая, чтобы как следует встряхнуть эту старую вонючку последние 10 месяцев. Кое-что, конечно, происходило время от времени. Развод моего младшего сына, вечер, когда я проиграл 50 баксов в покер у Тома Кэрролла, но ничего не походило на достаточно апокалипсическое». «Здесь апокалипсическое, все точно», — сказал Тат и слегка поежился. Он взглянул на часы. Было ровно час дня. Старк сейчас по меньшей мере в часе езды от него, если не более того. «Мне надо ехать, Роули». «Да, это очень срочно, ведь так?» «Боюсь, что да». «У меня есть еще одна вещь. Я упрятал ее в карман плаща, и поэтому не должен был потерять ее. Она не вышла за пределы тех 50 минут. Я ее нашел в своем столе. Роули начал методично обшаривать карманы своего видавшего виды спортивного плаща, который он носил и зимой, и летом. Если у него выйдет все масло, сверни куда-нибудь и залей в него кувшин масла сапфир. Это то, что он принимает охотно, — бормотал Роули, продолжая поиски. Проклятая рассеянность! Ох, вот она! Я уж испугался, не позабыл ли ее там, в этой суете. Он достал из кармана трубчатое изделие из дерева. Оно было длиной с указательный палец, стадо и полое внутри. На одном конце была сделана насечка. Оно выглядело древним. «Что это?» — спросил Тат, забирая деревяшку у Роули. Но он уже сам понял, что именно. И обдумывал одну немыслимую идею, возникшую и прочно зацепившуюся в его сознании. «Это птичий манок», — сказал Роули, изучающе оглядывая Тада сквозь клубы табачного дыма. «Если тебе это может понадобиться, мне бы хотелось, чтобы ты имел это под рукой». «Спасибо», — ответил Тад, кладя свисток в грудной карман не очень твердой рукой. «Это может пригодиться ненароком». Глаза Роули вдруг округлились под его нависшими бровями. Он вынул трубку изо рта. «Не уверен, что тебе он понадобится», — сказал он медленным и необычным голосом. — Что? — Оглянись. Тат обернулся, уже зная, что увидел Роули до того, как сам это увидел. Теперь уже здесь были не сотни и не тысячи воробьев. Все разбитые легковые автомашины и грузовики были сплошь усеяны воробьями. Все 10 акров автомобильной свалки и торгового помещения для запчастей были словно укутаны воробьями. Они были повсюду, и Тат не слышал ни одного из них, когда они сумели подлететь сюда. Оба мужчины смотрели во все глаза на птиц. Птицы в ответ взирали на них, может быть, 20 тысячами пар глаз, а может быть и 40 тысячами. Они не шумели. Они только сидели на крышах, окнах, выхлопных трубах, решетках, моторах, сцеплениях, рамах, повсюду. «Иисус Христос!» — хрипло сказал Роули. «Психопомпы! Вот что это значит, Тат! Так что же это?» «Я, кажется, начинаю понимать», — ответил Тат. «Бог мой!» — сказал Роули. Он поднял руки над головой и громко хлопнул ими. Воробьи не шелохнулись. Они не интересовались Роули. Они смотрели только на Тада Бомонта. «Найдите Джорджа Старка», — сказал Тад спокойным голосом, почти шепотом. «Джорджа Старка! Найдите его! Летите!» Воробьи поднялись в жаркое летнее небо черным облаком, крылья их производили звук, похожий на шуршание лепестков друг от друга, а из клювов раздавалось попискивание. Оба мужчины, стоявшие около стенки здания, выбежали к середине двора, чтобы лучше увидеть дальнейшее. Наверху монолитная черная масса разделилась на несколько частей, одна из которых, поменьше, отправилась на запад. Тат смотрел на них. И в какой-то миг эта сегодняшняя действительность слилась с теми видениями, которые предшествовали его трансам. На мгновение прошлое и настоящее стали единым целым, странным и витиеватым образом сплетенным косичкой из фактов и миражей. Воробьи улетели. «Всемогущий Боже!» — провозгласил человек в сером рабочем комбинезоне. «Вы видали этих птиц? Откуда только эти чертовы птицы могли здесь появиться?» «А у меня есть вопрос получше», — сказал Роули, глядя на Тада. Он уже овладел собой, но было ясно, что он сильно потрясен. «Куда они отправились? Ты ведь знаешь это, Тад?» «Да, конечно», — пробормотал Тад, открывая дверцу «Фольксвагена». «Мне тоже нужно отправляться, Роули». «Действительно, очень нужно. Я не могу тебе выразить всю благодарность. Будь осторожен, Тадеуш, будь очень осторожен. Никто из людей не может управлять выходцами из загробного мира. Это длится всегда недолго, и за все приходится платить. Я буду осторожен, насколько удастся. Фольксваген сперва поупирался, но затем, наконец, сдался и заворчал двигателем. Тат подождал чуть-чуть, надевая солнцезащитные очки и кепочку, затем помахал рукой Роули и выехал на дорогу номер 2. Делая это, он увидел Роули, переваливающегося к тому же телефону-автомату, которым сам недавно пользовался. Тат подумал: «Теперь я сумею не допускать к себе Старка, потому что у меня есть секрет. Я не могу управлять, может быть, этими психопомпами, но какое-то время они принадлежат мне, или они владеют мной. И он не должен этого знать». Он нашел вторую передачу, и чудный Volkswagen Роули Делесепса вздрогнул от неожиданности, переходя на еще никогда не испытанную им скорость выше 35 миль в час. Глава 23. Два звонка шерифу Пенберну. Первый из звонков, поразивший Алана Пенберна в самое сердце, прозвенел сразу после 3 часов, когда Тат заливал 3 кварты моторного масла «Сапфир» в жаждущий Volkswagen на бензозаправочной колонке в августе. Алан в это время уже думал держать путь в закусочную, чтобы получить свою чашку кофе. Шейла Брикхем неожиданно выглянула вслед проходившему на выход шерифу и окликнула его: «Алан, тебя вызывают. Ты знаешь кого-нибудь по имени Хью Притчард?» Алан резко обернулся. «Да». «Принимай вызов». Он кинулся в офис и схватил трубку как раз в тот момент, когда Шейла принимала счет за подключение. «Доктор Притчард? Доктор Притчард, это вы?» «Да, я здесь». Связь была очень четкой, но Алан ощутил какое-то сомнение. Этот человек говорил голосом, не похожим на тот, что бывает у 70-летнего. 40, возможно, но никак не 70. «Вы тот доктор Хью Притчард, который практиковал в Бергенфилде, штат Нью-Джерси?» «Бергенфилд, Теннефли, Хэгенсак, Энглвуд, Энглвуд Хайтс, черт возьми! Я профессорствовал всю свою жизнь. Вы тот шериф Пенборн, которому я вдруг так понадобился? Моя жена и я только что вернулись из похода через перевал Дьявола. Только что вернулись. Даже моя боль может болеть». «Да, я приношу извинения. Я хочу поблагодарить вас за звонок, доктор. Ваш голос значительно моложе, чем я ожидал услышать». «Так, все это прекрасно», — сказал Притчард. «Но вам бы надо было увидеть и меня, всего остального. Я похож на крокодила, разгуливающего на задних лапах. Чем могу служить?» Алан еще раз подумал и решил быть предельно осторожным и осмотрительным. Сейчас он зажал трубку между ухом и плечом, откинулся назад в кресле, и парад животных прошел по стене. «Я расследую убийство здесь, в Кастл-Роке, штат Мэн», — сказал Пенберн. «Жертвой стал здешний житель Хомер Гамаш. Возможно, что существует свидетель этого преступления, но у меня чрезвычайно деликатная ситуация с этим мужчиной, доктор Притчард. Существует на это целых 2 причины. Во-первых, он знаменит. Во-вторых, у него наблюдаются симптомы, о которых вы можете вспомнить, поскольку однажды уже были с ним знакомы. Я так говорю, потому что вы оперировали его 28 лет назад. Он имел доброкачественную опухоль на мозге. Я опасаюсь, что если эта опухоль снова появилась, то его показаниям нельзя будет особо дови...» «Тадеуш Бомонт», — сразу перебил шерифа Притчард. «И каковы бы ни были нынешние симптомы, я очень сильно сомневаюсь, что это рецидивы той старой опухоли». «А как вы догадались, что речь идет об Омонте. «Потому что я спас ему жизнь в 1960 году», — сказал Притчард и добавил с несокрушимым высокомерием. «Если бы не я, ему бы не пришлось написать ни одной книги, потому что он не дожил бы и до 12 лет. Я следил за его карьерой с некоторым интересом еще с той поры, когда он чуть было не получил национальную книжную премию за свой первый же роман. Я как-то взглянул на фото автора на суперобложке книги и узнал все того же парня. Лицо изменилось, а глаза остались прежними, необычные глаза, мечтательные, как бы я их назвал. И, конечно, я узнал, что он живет в Мэне после этой недавней статьи в People. Она пришла к нам как раз перед нашим отъездом на отдых». Он подождал чуть-чуть, а затем проговорил нечто сногсшибательное, но столь обычным тоном, что Аллан не сразу даже и среагировал. «Вы сказали, что он, возможно, был свидетелем убийства? Вы уверены, что вы действительно не подозреваете его самого в совершении этого преступления?» «Ну, я только спрашиваю», — продолжал Притчард, «поскольку люди с мозговыми опухолями часто делают очень странные вещи, причем своеобразие и необычность таких действий прямо пропорциональны интеллекту мужчины или женщины, их совершивших. Но у мальчика вообще не было мозговой опухоли, знаете ли, по крайней мере, в общепринятом смысле этого термина. Это был очень необычный случай, чрезвычайно необычный. Я прочел всего о трех подобных случаях с 1960 года, причем о двух уже после ухода в отставку. Ему сделали стандартные нейрологические исследования. Да. И они дали отрицательные результаты относительно каких-то посторонних образований. Я не удивлен. Притчард помолчал несколько секунд, затем добавил. «Вы не совсем откровенны со мной, молодой человек, верно?» Аллан прекратил свои настенные развлечения с тенями и подался вперед в кресле. «Да, боюсь, что так. Но я очень хотел бы узнать, что вы имели в виду, говоря, что у Тада Бомонта не было мозговой опухоли в общепринятом смысле этого термина. Я знаю обо всех конфиденциальных условиях в отношениях между докторами и пациентами, и не знаю, поверите ли вы человеку, с которым разговариваете впервые в жизни, и к тому же по телефону, но я надеюсь, что вы все же поверите мне, если я скажу, что я на стороне Тада, и что я абсолютно уверен в его согласии на то, чтобы вы рассказали мне обо всем, что мне нужно узнать. У меня нет времени, чтобы организовывать его звонок вам и давать на это свое формальное согласие, доктор. Мне это надо знать сейчас». И Аллан сам удивился, обнаружив, что все это правда. Или, по крайней мере, что он верит, что это правда. Его начало охватывать непоколебимое чувство, что сейчас происходят какие-то важные события. События, о которых он не знал еще, но скоро узнает. «У меня нет никаких проблем, связанных с рассказом об этом случае», — спокойно ответил Притчард. «Я не раз подумывал, не стоит ли мне сообщить обо всем этом и самому Бомонту, а не ограничиться простым уведомлением, что операция в госпитале прошла нормально, сразу после окончания хирургического вмешательства. Я чувствовал, что это может очень его заинтересовать». «И что же это было?» «Я как раз подступаю к этому, смею вас уверить. Я не сообщил его родителям, что обнаружилось при операции, потому что это не имело особого значения в любом практическом аспекте, а мне не хотелось связываться с ними ни по какому поводу. С его отцом в особенности. Тот мужик, должно быть, родился в пещере и провел свою молодость, охотясь на мамонтов. Поэтому в то время я решил сказать им только то, что они хотели и могли услышать и понять, и отделаться от них поскорее. Затем, конечно, и время сыграло свою роль. Вы теряете связь с пациентами. Я подумал было написать Бомонту письмо, когда Хельга показала мне его первую книгу и не раз возвращался к этому своему намерению. Но я также чувствовал, что он может и не поверить мне, или не проявит какого-либо интереса, или может подумать, что я немного спятил. Я не очень-то знаю знаменитых людей, но мне их жаль. Я подозреваю, что их жизнь имеет оборонительный, неорганизованный, печальный характер. Мне показалось, что лучше не трогать спящую собаку. А теперь к делу. Как говорят мои внуки, кончай лодырничать. Что случилось с стадом? Что привело его к вам? Фуги. Головные боли. Призрачные звуки. И, наконец... Призрачные звуки? Да. Но вы не должны мешать мне говорить так, как я привык, шериф. Алан снова ощутил несокрушимое высокомерие в голосе старого доктора. Все правильно. Наконец был припадок. Все проблемы были вызваны небольшим вкраплением в надлобной доле. Мы делали операцию, предполагая опухоль. А опухоль оказалась близнецом Тада Бомонта. Что? Да, в самом деле, — ответил Притчард. Голос звучал так, словно шок у Алана Пенберна весьма порадовал его собеседника. Это не столь уж и редко. Близнецы часто поглощаются в утробе матери, и очень редко такое поглощение бывает неполным. Но необычным было месторасположение этого постороннего вкрапления, а также то, что оно начало развиваться. Такие ткани почти всегда остаются инертными. Я полагаю, что проблемы у Тада, возможно, были вызваны ранней половой зрелостью. «Минутку», — попросил Алан, — «одну минутку». Он читал фразу, его сознание покачнулось раз или два в каких-то книгах, но здесь впервые он ощутил это на самом себе. «Вы говорите мне, что Тад был двойняшкой, но он как-то съел своего брата. Или сестру», — поправил Притчард. «Но я предполагаю, что все же брат, поскольку, я думаю, поглощение происходит намного реже именно в случаях близнецов-братьев. Это мнение базируется на статистических данных, а не на твердых фактах, но все же я ему верю. А поскольку близнецы, двойняшки, всегда относятся к одному полу, ответом на ваш вопрос будет слово «да». Я полагаю, что Тад Бомонт как-то съел своего брата в материнской утробе». «Иисус Христос!» — сказал шериф тихим голосом. Он не мог вспомнить, слышал ли он что-нибудь столь ужасающее или столь необычное за всю свою жизнь. «Вы говорите так, словно потрясены», — заботливо произнес доктор Хью Притчард. «Но на самом деле для этого нет никаких оснований, если только вы рассмотрите все это дело под правильным углом зрения. Мы ведь говорим не о Каине, убивающем своего брата Авеля камнем. Здесь ведь не случай убийства. Это просто некий биологический императив, который мы еще не понимаем, но работаем над раскрытием его тайны. Возможно, плохой сигнал, вызванный какими-то нарушениями в эндокринной системе матери. Мы даже не говорим о внутриутробном плоде, если применять точные термины. В момент абсорбции в утробе миссис Бомонт существовало лишь два конгломерата тканей, видимо, еще без человеческих свойств и качеств. Живые амфибии, если позволите, и одна из них, более крупная и сильная, просто задавила более слабую, смяла ее и проглотила. «Это звучит чертовски биологически», — пробормотал шериф. «Разве?» «Вообще, да, немного есть. В любом случае поглощение оказалось неполным. Небольшой фрагмент другого близнеца остался целым. Этот посторонний предмет, я не знаю, как правильнее или точнее его обозначить, вплелся в ткань, ставшую позднее мозгом Тада Бомонта. И по какой-то причине он проснулся незадолго до того, как мальчику исполнилось 11. Он начал расти, но в доме для него не было свободной комнаты, поэтому было необходимо вырезать его подобно бородавке, что мы и проделали очень успешно». «Подобно бородавке», — повторил, чувствуя отвращения, потрясенный Алан. Множество мыслей мелькали в его мозгу. Это были темные мысли, столь же темные, как летучие мыши на колокольне заброшенной церкви. Только одна была абсолютно цельной и ясной. Он — это два мужчины. Он всегда был двумя мужчинами. Это то, чем должны быть всякие мужчина или женщина, которые верят во что-то. Один, который существует в обычном мире, и другой, который создает миры. Их двое, всегда, по крайней мере, двое. «Я буду помнить столь необычный случай, независимо ни от чего», — сказал Притчард. «Но произошло еще кое-что. Как раз перед тем, как мальчик очнулся после операции, и это, может быть, было самым необычным во всей этой истории». Нечто, о чем я всегда с удивлением вспоминаю. Что же это было? Бомонт слышал птиц перед каждым приступом головной боли, пояснил Притчард. Само по себе это не столь необычно. Это хорошо известные симптомы в случаях мозговой опухоли или эпилепсии. Они называются предвещающими сенсорными синдромами. Но вскоре после операции случился странный инцидент, связанный с реальными птицами. Госпиталь графства Бергенфилд фактически был атакован воробьями. Что вы подразумеваете? Это звучит абсурдно, правда? Притчард был все более доволен собой. Я бы вообще не стал говорить о таком событии, если бы оно не было очень хорошо документировано. Большой отчет с фото был опубликован в курьере Бергенфилда на первой полосе. Ровно в 2 часа дня, 28 октября 1960 года, необычайно большая стая воробьев влетела в западную часть госпиталя. В те дни в этом крыле работала служба интенсивной терапии, и, конечно, туда был помещен Тад Боман после операции. Было разбито множество окон, и служители госпиталя убрали более 300 мертвых воробьев в течение этого инцидента. В статье курьера цитировали какого-то орнитолога. Как я помню, он считал, что поскольку вся западная часть госпитального здания была из стекла, то птицы, по его теории, могли быть привлечены отражением от стекла яркого солнечного света. «Это чушь», — сказал Аллан. «Птицы летят на стекло, только когда они его не видят». Я полагаю, что и репортер, бравший это интервью, заметил то же самое, а орнитолог заявил, что птицы, видимо, использовали групповую телепатию, которая объединяет многие сознания, если птицы могут иметь таковое. Объединяет в одно целое, подобно муравьям-фуражерам. Он заявил, что если один воробей из стаи решит лететь на стекло, остальные могут просто последовать его примеру. Я не был в госпитале, когда все это случилось. Я закончил операцию над мальчиком, проверил стабильность его вайц, ну, симптомы жизнестойкости, шериф, а затем отправился играть в гольф. Но я знаю, что эти птицы наделали много дел тогда. Двое людей были порезаны выбитым стеклом. Я могу принять теорию орнитолога, но до сих пор у меня в голове сидит этот гвоздь. Потому что я помню о сенсорном синдроме Бомонта, как вы видите. Не просто птицы, а весьма конкретные птицы. Воробьи. «Воробьи летают снова», — пробормотал Аллан дрожащим и ужаснувшимся голосом. «Не понял, шериф?» «Ничего, продолжайте». Я спросил его об этих синдромах на следующий день. Иногда встречается локализованная сенсорная амнезия с такими синдромами, которые могут, правда, частично оставаться в сознании даже после того, как операция устранила их причину. Но не в этом случае. Он помнил все абсолютно точно. Он видел птиц так же хорошо, как и слышал их. «Птиц повсюду», как говорил Тат, на домах, лужайках, улицах Риджуэя, который является районом Бергенфилда, где он проживает. Я настолько заинтересовался, что проверил его карту и сравнил сведения в ней с отчетами об инциденте с птицами. Стая воробьев атаковала госпиталь примерно в 2:05. Мальчик очнулся в 2:10. Может быть, чуть раньше. Притчард помолчал и добавил. На самом деле, одна из сиделок отделения интенсивной терапии утверждает, что разбудил Тада именно шум разбиваемого стекла. «Ну и ну», — сказал Алан тихо. «Да, ну и ну здесь очень подходит. Я не говорил об этом деле многие годы, шериф Пенберн. Это чему-то помогает сейчас?» «Я не знаю», — честно заявил Алан. «А не могло так случиться, доктор Притчард, что вы не достали ее всю?» «Я подразумеваю, не могло случиться так, что там что-то осталось и снова начало расти?» «Вы говорите, его обследовали?» «Делали сканирование на КЭТ?» «Да». «И просвечивали рентгеном, конечно?» «Угу. Если результаты отрицательные, то только потому, что там нечего показывать. Что до меня, я думаю, мы действительно вычистили все». «Благодарю вас, доктор Притчард». Шериф почувствовал некоторое беспокойство, произнося слова. Его губы онемели и плохо слушались. «Вы расскажете мне о том, что произошло более подробно, когда дело закончится, шериф. Я был очень откровенен с вами и думаю, что имею право рассчитывать здесь на взаимность. Я очень любопытен. Я сделаю все, что смогу. Это все, что я прошу. Теперь я не хочу мешать вам работать. Вернусь к моему отдыху. Надеюсь, что ваша жена и вы хорошо проведете время». Притчард вздохнул. «В моем возрасте я должен работать усерднее и еще усерднее, чтобы иметь хотя бы удовлетворительно проведенное время, шериф. Мы любим туризм и палатки, но на следующий год, наверное, останемся дома». «В таком случае я еще более ценю вашу любезность. То, что вы тут же ответили на мой звонок, не стоит благодарности. Я обожал свою работу, шериф Пенборн. Не мистику хирургии. Я никогда не был этим озабочен. Но тайну сознания, это очень увлекательно». «Представляю, насколько», — согласился Алан, думая, что был бы просто счастлив, если бы в его нынешней жизни повстречалось бы поменьше всех этих тайн мозга и сознания. «Я свяжусь с вами, как только события сами собой прояснятся». «Спасибо, шериф», — доктор помолчал и добавил. «Это дело очень беспокоит вас?» «Да, очень. Мальчик, которого я помню, был очень симпатичным. Рассеянным, но симпатичным. А каким мужчиной он стал?» «Думаю, хорошим», — ответил Алан. «Чуточку холодноват, может быть, и несколько отчужден, но хороший человек во всем прочем». И снова повторил: «Я думаю». «Спасибо. Занимайтесь своими делами. До свидания, шериф Пенборн». Последовал отбой на линии, и Алан медленно опустил трубку. Он вновь откинулся назад в кресле, сложил перекрещенные руки и изобразил большую черную птицу, медленно пролетающую через освещенную ярким солнцем стену его офиса. Строчка из «Волшебника страны Оз» вдруг пришла ему в голову и запрыгала в сознание. «Я действительно верю в привидения. Я действительно верю в привидения. Я действительно верю в привидения». Это был пещерный лев, ведь так? Вопрос заключался, во что верит он. Конечно, проще для него ответить, что он не верит. Он не верит, что Тад Бомонд кого-то убил. Также не верит, что Тадом написаны эти шифрованные строки на стенах квартир убитых. Но как же все произошло? Просто. Старый доктор Притчард прилетел на восток из Форт Ларами, прикончил Фредерика Клоусона, написал у него на стенке «Воробьи летают снова», затем полетел в Нью-Йорк из Вашингтона, Убил там Мириам Коули своим любимым скальпелем, сперва открыв входную дверь этим же орудием. Он поработал над ними, потому что обожал тайну хирургии. Нет, конечно, нет. Но Притчер был не единственным, кто знал о Таде, как он это называл, о его предвещающих сенсорных синдромах. Этого, правда, не было в статье People, но... Ты забываешь о дактилоскопических и голосовых отпечатках. Ты забываешь о спокойном и уверенном допущении Тадом и Лис того, что Джордж Старк реально существует.